Василь, а у тебя дядька отчаянный, ворочаясь рядом, прошептал Маримуха. Ловко он бомбу бросил, а? С завистью вспомнил и Куница, зарываясь в сено. Ну, бомба это что? Вы бы посмотрели, как он из винтовки по зайцам палит, обрадовавшись, что мой дядька понравился хлопцам, похвастал я. И прежде чем заснуть, я долго рассказывал Петьке и Кунице все, что знал о дядьке Авксентии. Зимой из обыкновенной русской винтовки, принесенной с фронта, дядька подшибал на полях длинноногих зайцев. Как-то раз он при мне из этой самой винтовки подстрелил ширококрылого ястреба. Ястреб, который несколько минут назад, высматривая добычу, плавно кружился над деревьями, вдруг затрясся там наверху в небе, и точно рваная серая тряпка полетел вниз. Падая, ястреб застрял в ветвях старого явора. Я уж было полез за ним на дерево, но только я ухватился за первую ветку, как ястреб сорвался оттуда и, хлопая слабеющими крыльями, упал на покрытую прелыми листьями землю. Я с опаской ловил подстреленную птицу, а дядька хитро улыбался и скручивал цигарку. В первый приход петлюровцев, прошлым летом, когда полицейские стали выкачивать по селам оружие, нагорянский поп, с которым Авксентий давно был не в ладах, донес петлюровцам, что у дядьки есть винтовка. Винтовку петлюровцы нашли в скале над хатой, а патроны в пустой собачьей будке на дядькином дворе. Сперва Авксентия выпороли на выгоне у сельской церкви. Выпороли, как смеясь, говорили петлюровцы, на початок, щоб добрый був. А потом на реквизированной в этом же селе подводе повезли в город. По дороге, когда подвода проезжала Калиновским лесом, дядька Авксентий ударил одного из охранников своим тяжелым кулаком меж глаз и скрылся в лесной чаще. Возница, который вез моего дядьку и его конвоиров в город, был наш знакомый, односельчанин Авксентия. В этот же день вечером он пришел к моей тетке и рассказал, как убежал Авксентий. Петлюровцы, которые везли дядьку, не ожидали побега. Один из них дремал, а тот, кого дядька ударил в переносицу, закуривал папироску. От дядькиного удара все лицо у него залилось кровью, и нос сразу вспух, как бульба. Возница говорил, что петлюровцы, не слезая с телеги, не целясь, наобум стреляли в лес по деревьям. А у нас в то время гостил сын дядьки, мой двоюродный брат Оська. Тетка ничего не сказала ему об этом происшествии. Только потом от односельчанина дядьки мы узнали, что Авксентий благополучно удрал от петлюровцев, что он жив, здоров, но живет не в селе, а прячется где-то в лесу. Односельчанин передал нам от дядьки Авксентия подарок — кусок сотов с медом диких пчел. Бродя по лесу, дядька нашел в дупле возле листьев пещер пчелиное гнездо. Пчел выкурил дымом, а мед забрал. Теперь о побеге узнал и Оська. Он очень гордился подвигом отца и этим медом. «Василь, а лисьи пещеры далеко отсюда?» — толкнул меня Петька Маримуха. «Близко. Ну ладно, давай спать», — сказал я. «Завтра утром я сведу вас туда. Посмотришь сам». Лисьи пещеры. Мы спали очень долго, а когда проснулись, дядьки уже не было. Он пошел за солью на другой конец села. Мы позавтракали без него. Надо хоть снаружи, пока дядьки нет дома, осмотреть лисьи пещеры. Я веду ребят туда тропинкой, которая вьется по каменистому берегу реки. Река чуть-чуть дымится. Жирные лягушки, услышав наши шаги, громко шлепаются одна за другой в воду. Скалы бросают тень на берег. Вдали видна обросшая доверху лесом медная гора. За ней у поворота реки барсучий холм и еще дальше белеющие в зеленом лесу выщербленные ветрами тофтры. Далеко на юго-запад, к отрогам Карпатских гор, Галиции, уходит эта белая гряда известковых каменистых холмов, которые здесь называются тофтрами. В этих тофтрах скрыто немало ущелий и пещер. Местные жители боятся забираться далеко в тофтры,